и за твой разум, и за твое сердце. Так тебе душу и тянет, голубь мой. Одно только неладно. Плохой из тебя рыбалка. Никак не усидишь долго на месте. А коли и сидишь, то гав ловишь, пропускаешь клев. «Ничего не поделаешь», — усмехнулся Мазепа. «Сидишь над водой, кругом тишь да благодать. Небо опрокинулось в речке. Копчики в нем неподвижно трепещут. Засмотришься. А думки давай подкрадываться со всех сторон. Не успеешь разобраться, как они обсядут тебя, что мошка. Ну, поплавок и забудешь. Да чего же они к тебе молодому цепляются? Да уж нашего брата думка доест, потому что вся жизнь за плечами. Так только думками живешь в прошлом, а впереди одна могила. А тебе назад и оглядываться незачем. Эй, ты, думаю, любый, назади тоже у меня много осталось. И потраченных сил, и пьяных утех, и поломанных надежд. Цурым. А ты начхай на них. Не в Польше ведь твоя доля. Да не о ней я жалею, а о молодых годах. А еще твое не ушло, продолжал, вытянувши снова темно-бронзового линя, дед. Еще только наступило утро. А быль молодцу не укор. Родина тебя пригреет, и ты ей послужишь. Только и думка про нее, горячо ответил Мазепа. И глаза его загорелись вдохновенным огнем. Ей вся моя жизнь, все мои мечты и молитвы. Здесь вот у вас, в этой второй мне семье, что воскресила меня к жизни, я и душою воскрес, и сердцем расцвел, и почуял всю силу любви к родному. Золотое у тебя сердце, оттого и почуял. А то было вскую шаташася. Да, пожалуй. Шатанье-то это, да чужая сторона, со всякими дурманами и затуманили голову. А теперь былые несчастья отвратили мою душу от продажных магнатов. И даже за последнее их зверство я благодарю Бога. Эта кара привела меня в такую дорогую семью, с которой тяжело и расстаться. Мазепа действительно чувствовал в эту минуту, что ему оторваться от этой семьи больно. «Да чего ж тебе, сыну мой любый, и расставаться?» — промолвил растроганным голосом Сыч. «Поживи здесь, поправься. Нам ведь тоже за тобой...» — крякнул он как-то загадочно и замолчал. «Нет, пора», — вздохнул грустно Мазепа. «И то уж вылежался и отпасся на вашей ласке. Пора и честь знать. Да час и поискать, куда бы примкнуть себя. Ну, торопиться-то нечего. Еще ты и не оправился как след. А мы тем часом осмотримся и выберем, куда тебя пристроить. Людей-то теперь везде нужно. А с такими головами, как твоя, и подавно. И Сич, и Дорошенко тебя с радостью примут. Ну а к собаке Бруховецкому, надеюсь, ты не пойдешь?» В это время подбежала к ним раскрасневшаяся и сияющая радостью Галина и остановилась на пригорке, стройная, легкая, как степная серна. «А что, деду, наловили рыбы?» — заговорила она, запыхавшись и вздрагивая упругой, нежно обозначавшейся под белой сорочкой, едва развившейся грудью. Сиявшие счастьем глазки остановила она, впрочем, не на деде, а на стоявшем справа молодом красавце. «Наловили, наловили, моя нагидочка!» — отозвался из тростников дед, плескаясь в воде. «О, посмотри!»